Утро принесло разочарование. Вместо солнца Артур увидел грозовые тучи, затянувшие небо. Во власти идеи пленэра он был уверен, что день выдастся солнечный, и он сможет часа четыре поработать на воздухе. В подтверждение разочарования за окном громыхнуло и полил дождь. Артур зарылся лицом в подушку, чтобы хоть на какое-то время не видеть осенней хмурости. Через несколько минут, поразмыслив, Артур понял, что ведет себя как капризный ребенок, поддаваясь переменчивому настроению. Люда права, он стал слишком раздражительным и неуравновешенным. Нужно учиться сдерживать себя, не поддаваться эмоциям. Артур встал и отправился в ванную. На этот раз он с усердием занялся внешним видом, тщательно выбрился и попытался расческой пригладить челку, все время падающую на глаза. Решил, что нужно обязательно сходить в парикмахерскую, постричь, наконец, сильно отросшие волосы. И сделать он это должен, не откладывая на потом, невзирая на ливень. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовалась Люда, сидя рядом с племянником и наблюдая, как тот ест бутерброд, запивая горячим кофе. Сегодня он порадовал ее, когда вошел в кухню умытый, аккуратно одетый и причесанный. Особенно обнадеживал взгляд, из которого исчезла болезненная неуверенность и мрачная растерянность. «Собираюсь наведаться в парикмахерскую». «Вот и умничка», — улыбнулась Люда. «Давно пора. Вон какие патлы отрастил». Она не рискнула потрепать его по волосам, боясь нарушить хоть видимость, но все-таки прически. «Чем займешься потом?» «Потом? Потом, наверное, пойду в консерваторию». «Куда?» — удивилась Люда. «В консерваторию? Зачем, интересно?» Скрывать события вчерашнего дня от тети Артур не собирался. Более того, ему ужасно хотелось ей все рассказать, что он и сделал, не утаив даже о своем бегстве, не дожидаясь окончания концерта. Как ни странно, Люда не стала распекать его, что не поговорил с девушкой. Артур подумал, что тетя гораздо лучше знает и понимает его, чем казалось раньше. «Волнуешься, наверное?» — задала она неожиданный вопрос. Нет, он не волновался, скорее был немного напуган предстоящей встречей. «Ой!» — сплеснула руками Люда. «Сегодня же суббота! Никто не учится!» Артур задумался. «Все верно, суббота, и консерватория, скорее всего, закрыта. Тогда откуда у него уверенность, что она будет там?» «Еще и дождь, как из ведра. Куда ты собрался?» Сочувствие во взгляде тети немного позабавило Артура. «Возьму зонт. На крайняк прогуляюсь. Зайду в лавку к Семену Исаковичу». «Все у тебя не слава богу», — запричитала Люда. «Когда хорошая погода, сидишь у себя на чердаке, а в дождь тебя куда-то тянет. Остался бы дома, поработал». «Люд, не нуди. Не раскисну я и не заболею», — ответил Артур, предвидя следующую тетину реплику.